В больнице. Стояли как перед витриной, почти запрудив тротуар. Носилки втолкнули в машину, в кабину вскочил санитар. И скорая помощь, минуя панели, подъезды, зевак, сумятицу улиц ночную, нырнула огнями во мрак. Милиция, улицы, лица мелькали в свету фонаря, покачивалась фельдшерица со склянкою на шатыря. Шел дождь, и в приемном покое уныло шумел водосток, меж тем, как строка за строкою морали опросный листок. Его положили у входа, все в корпусе было полно, разило парами йода, и с улицы дуло в окно. Окно обнимало квадратом часть сада и небо клочок. К палатам, полам и халатам присматривался новичок. Как вдруг из расспросов сиделки, покачивавшей головой, он понял, что из переделки едва ли он выйдет живой. Тогда он взглянул благодарно в окно, за которым стена была точно искрой пожарной, из города озарена. Там в заре вердела застава, и вот в свете города клен отвешивал веткой корявой больному прощальный поклон. «О, Господи, как совершенны дела Твои!» — думал больной. «Постели и люди, и стены, ночь смерти и город ночной. Я принял снотворного дозу и плачу, платок теребя. О, Боже, волнение, слезы мешают мне видеть Тебя. Мне сладко при свете неярком, чуть падающем на кровать, себя и свой жребий подарком бесценным Твоим сознавать. Кончаясь в больничной постели, я чувствую рук Твоих жар. Ты держишь меня, как изделие, и прячешь, как перстень, футляр. 1956 год.